На деревянных ногах он вернулся в комнату, сел на постель и закурил. Подружка крепко спала, отвернувшись к стене. Черт возьми! Неужели он все-таки ошибся с девчонкой? Он ведь был так уверен, что она чиста, а тот случай в магазине, когда она ушла от наблюдения, расценивал как досадную неприятность. Его размышления были прерваны оглушительно громким телефонным звонком. «Господи, будет мне покой в этом доме или нет?» — простонала девушка, зарываясь головой поглубже в подушки. Звонил Сурик. Голос у него был такой, будто он только что видел привидение. «Костыль, ко мне только что приходили». «Кто?» — спросил Виктор, чувствуя противное посасывание под ложечкой. «Баба какая-то, вся в красном, страшная жуть. Говорит, что мы должны от девчонки отстать, а то нам всем конец». «Когда она у тебя была?» «Да только что! Костыль, что делать? Надо Артему звонить!» «Я спрашиваю, когда она у тебя была?» Медленно повторил Виктор. «Подумай как следует». «Чего думать-то?» — взвизгнул Сурик. «Я тебе говорю, только что! Я на часы посмотрел, когда дверь открывал. Было ровно 4, а сейчас 5:10». «И фотографию оставила?» — спросил Костыль, сам плохо понимая, о чем спрашивает, потому что того, о чем он спрашивал, просто не могло произойти. «А ты как ты узнал?» — заикаясь, произнес Удунян. «Черт! Что же это было? Привидение, что ли? У меня тоже была женщина, и тоже ровно 4. Твоя как выглядела?» «Ну как? Вся в красной коже, волосы черные, на голове не то лента, не то повязка, тоже красная, пуговицы сверху расстегнуты, сиськи наружу, больше ничего не разглядел, испугался очень». «Что она говорила?» «Что мы должны перестать ходить за девкой, мы им мешаем, у них там свои счеты, свидетели им не нужны». «Про дорожку говорила?» «Говорила». «И про начальника?» «Говорила». «Она сказала, начальничку своему передай». «Все точно», — выдохнул Костырь, «один к одному. Может, у нас с тобой глюки?» «Ну да, а фотография?» — резонно возразил Сурик. «Фотография-то вот, лежит, я ж могу ее потрогать». «Слушай, а может, это все-таки разные бабы, а?» — с надеждой спросил Виктор. «Давай встретимся и слечим снимки». «Давай», — с готовностью согласился Удунян. «Ты ко мне приедешь или я к тебе?» «Лучше я к тебе», — быстро ответил Костырь, который не мог среди ночи выгнать свою подружку на улицу, но посвящать ее в свои проблемы, обсуждая их с Суриком в ее присутствии, он тоже не хотел. Он уже оделся и собрался написать девушке записку с объяснениями, куда положить ключ, если он долго не вернется. Как телефон зазвонил снова. Это опять был Сурик. И голос у него на этот раз был совсем убитый. «Костыль, мне только что Игорь звонил. У него тоже». «Твою мать!» — в сердцах вырвался Виктор. «Да что ж это с нами происходит?» «Я живу в Беляеве». «Ты в Мариной роще. Игорь, у речного вокзала». «По пустым улицам на самой лучшей машине все равно меньше 20 минут не выходит. Как же это может быть?» «Не знаю», — прошептал Сурик. — «Костыль, мне страшно». — Ты сказал, Игорь, что я к тебе еду? — Да он тоже сейчас приедет. Костыль, приезжай быстрее, я не могу, я сойду с ума. Он чуть не плакал. — Ладно, держись, скоро буду. Через полчаса они втроем сидели у Сурика в огромной 4-комнатной квартире, которую он снимал за бешеные деньги. На столе перед ними лежали 3 фотографии. Снимки были разные, но женщина на них была запечатлена. Одна и та же. Та самая, которая час назад в одну и ту же минуту посетила всех троих. «Она», — уверенно определил Ерохин, по очереди изучив 3 фотографии. «Точно она», — тоскливо подтвердил Сурик. Его огромные светлые глаза потускнели от пережитого страха. Еще свежа была в памяти встреча с покойником. А теперь это? Пусть эти 2 кретина пытаются понять, что происходит, но он, Удунян, уже ничего понять не может. Атеисты проклятые! Заморочили людям голову. Бога нет, дьявола нет, чудес не бывает, мертвецы из гробов не встают. Как же? Нет их, не бывает. Слушайте больше. Все есть, и все бывает. Каждый невинно убиенный за себя мстит. Только не каждому дано это понять. Он, Сурен, понял, а Игорю с Костылем не дано.